Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 59. «Беги, возлюбленный мой, будь подобен серне или молодому оленю на горах бальзамических». Песнь песней, 8 глава, 14 стих. Песнь песней изображает любовь Иисуса к своему народу. Эта песня заканчивается горячим желанием церкви, чтобы Господь Иисус скоро вернулся к ней. Ее последние слова к возлюбленному звучат так: «Ускорь свое пришествие, спеши прийти ко мне». Интересно, что последний стих этой песни любви заканчивается почти так же, как и последние стихи всей книги Божией, которые звучат так: «Свидетельствующий сие говорит: Ей, гряду скоро, аминь! Ей, гряди, Господи Иисусе!» Песнь любви и книга Откровения почти одинаково заканчиваются сильной тоской по возвращению Христа. Наполнены ли и наши сердца этим желанием? Это было бы правильно. А не забыли ли некоторые из вас, что Господь Иисус снова придет? Другие, хотя хорошо знают, что Он придет, рассматривают это как учение, которое можно отложить в сторону. Вы не жаждете Его. Разве это правильно? Если вы не тоскуете по пришествию Христа, не желаете Его скорого возвращения, тогда ваши сердца, несомненно, больны, и ваша любовь охладела. Я думаю, что наше отношение к пришествию Христа можно рассматривать как термометр, указывающий на нашу духовную температуру. Если мы исполнены сильной, страстной тоски по возвращению Господа, то мы можем надеяться, что с нами все в порядке. Невеста зовет: «Беги, возлюбленный мой!» Любящий всегда желает видеть предмет своей любви, на который направлено его сердце. Там, где есть большая любовь, там есть и сильная тоска. И эта тоска иногда переходит в нетерпение. Не должна ли церковь, скорбящая об отсутствии Господа, жаждать Его пришествия?